«Слушаюсь, сэр». С явной неохотой дворецкий вышел. «А теперь, — сказал сэр Джулиус, тяжело поднимаясь с кресла, — может быть, вы будете столь добры объяснить мне, что все это значит?» Нервно шагавший по комнате доктор Ботвин круто повернулся, остановился перед ним и всплеснул руками. «Сэр Джулиус, — сказал он, — вы не раз говорили мне, что я не понимаю английских обычаев и нравов. Однако вы тоже указали мне, что случившееся в этом доме совсем не характерно для Англии. Поэтому я полагаю, что имею такое же право, как и всякий другой, сказать, как, по моему мнению, обстоит дело и почему меня, как выразился наш друг Роджерс, легко встревожить. Дело, по-моему, обстоит так. Среди нас есть убийца, который уже нанес удар один раз, а вернее два раза. Я для себя уже решил, кто этот убийца. И если бы сержант последовал моему совету, он, наверное, пришел бы к тому же заключению. И вот он остановился, потому что вернулся Брикс. «Ну?» — спросил он. «Вы были у леди Камиллы?» «Нет, сэр», — спокойно ответил дворецкий. «Оказалось, что это не нужно. Нет причин беспокоиться. Когда миссис Карстерс поднялась к леди Камилле, она увидела, что леди Камилла еще спит. Поэтому она решила отнести поднос, приготовленный для леди Камиллы, к себе в комнату и не возвращаться сюда, а выпить чай у себя в комнате. Вот и все». «Вот и все?» — фыркнул сэр Джулиус. «Это сказала вам сама миссис Карстерс?» — быстро спросил доктор Ботвинг. «Нет, сэр. Когда миссис Карстерс выходила из комнаты леди Камиллы, на площадке оказалась моя дочь. Миссис Карстерс рассказала ей это и добавила, что леди Камиллу не следует беспокоить». «Я вам еще нужен, сэр?» «Так...» Доктор Ботвинг повернулся к сэру Джулиусу. Его обычно спокойные черты исказились от волнения. «Сэр Джулиус, я намерен сам побеспокоить леди Камиллу тотчас же. И я только молю Бога, чтобы ее еще можно было побеспокоить». Он оттолкнул изумленного Брикса и ринулся из комнаты. «По-моему, нам лучше пойти с ним, сэр», — пробормотал Роджерс сэр Джулиусу и заспешил вслед. Джулиус пошел за ним, и с Бриксом в арьергарде все трое поднялись по лестнице. Они нагнали доктора Ботвинга у комнаты Камиллы. Он напряженно прислушивался у двери. Очевидно, ничего не услышав, он громко постучал. Ответа не последовало. Он подождал с минуту, потом распахнул дверь и шагнул в комнату. Остальные встревоженно вошли за ним по пятам. Леди Камилла лежала в постели, укрытая по плечи пуховым одеялом. Она лежала на боку, отвернув лицо от незваных гостей. С видом сильнейшей тревоги доктор Ботвинг подошел к постели. Он наклонился, взял спящую за плечо и потряс ее. Камилла взметнулась, села, уставилась на него с недоумением, постепенно, по мере того, как она приходила в себя, переходившим в негодование. «Какого черта?» — пробормотала леди Камилла еще сонным голосом. «Не знаю, что и сказать», — промолвил доктор Ботвинг. «Я остался в дураках. Мне стыдно». «Да, надо признаться, вам удалось поставить нас всех в глупейшее положение», — ответил сэр Джулиус. «Вчетвером валиться в комнату к девушке, разбудить ее, до смерти перепугать». «Не посыпайте солью рану, сэр Джулиус. Повторяю, мне стыдно. Я у всех вас прошу прощения». Они разговаривали на площадке лестницы, куда, забив отбой, отступили из спальни. «Я пойду в архив», — сказал доктор Ботвинг, — «и засяду за работу. Не надо было мне ее оставлять, ни на что другое я не гожусь. Не надо было мне лезть не в свое дело. Это послужит мне уроком». «Погодите минутку, сэр», — сказал Роджерс. «По-моему, вы забыли, что мы еще не выяснили то, что вас встревожило в первую очередь». «Не понимаю вас. Мне казалось, что вы забеспокоились от того, что миссис Карстерс ушла из библиотеки на несколько минут и не вернулась». «Ах, это...» Историк пожал плечами. «Я встревожился только потому, что она пошла к леди Камилле. Я не боялся за миссис Карстерс. О, нет». «Не вижу», — сказал сержант невозмутимо, — «почему вы должны бояться за одно лицо больше, чем за другое? Мое дело охранять сэра Джулиуса, и никто другой меня особенно не интересует. Но раз уж мы здесь, мне кажется, стоит постучать миссис Карстерс и убедиться, что с ней все в порядке». «Как вам угодно, сержант. Повторяю, меня это не касается. На сей раз я избегну такой неловкости и останусь в коридоре». Деревянным шагом сержант Роджерс подошел по коридору до дверей комнаты миссис Карстерс. Как и доктор Ботвинг, он прислушался, нет ли каких-либо звуков изнутри. Как и доктор Ботвинг, он постучался, но два раза и даже громче, потом распахнул дверь.